литературное чтение на Радио России. Радио России, Санкт-Петербург и журнал «Нева» представляют. Наталья Галкина, «Вилла Рено». Часть четвертая. Он был не очень высок, плотен, ладно скроен, хорошо пролеплен. Заметна была в нем горделивая осанка, почти выправка. Вместо галстука носил он артистическую бабочку. На нем были черные с белыми пуговками какие-то цирковые ботинки. «Здравствуй, папа», — промолвил, чуть задыхаясь, Собакин. Так прибыл в театр Тапиола его режиссер. Живая картина рассыпалась. Режиссера усадили на белую чугунную скамеечку, расселись вокруг, кто на чурбачок, кто на пенек, кто на дерновую оторочку клумб и рабаток. «То, что я сейчас видел, должно стать вставным номером под названием «Танцы Тапиолы». А давайте сами напишем «Сон в Келомякскую ночь». Там на насесте куры будут сидеть и бык реветь за сценой», — предложил Освальд. «И лохматый домовой вылезет из сена сделать потягушечки. Это будет тойва». У Татьяны была привычка заключать фразу сияющей улыбкой. «Неплохая идея, не дурная мысль», — отвечал режиссер. «Вы говорите, как папа Карло из Пиноккио», — сказал Ральф. «Можете меня так называть, если хотите. Это будет мой театральный псевдоним». Они тут же принялись придумывать себе псевдонимы. Долго, очень долго не находилась нужная пьеса. То не хватало героев, то героинь, то лишние толпились персонажи, то амплуа не подходили. Наконец, остановились на нескольких сценах из разных спектаклей и паре концертных номеров с пением и плясками. Первый театральный вечер решено было приурочить к святкам, второй — к пасхальной неделе. Собирались играть фрагменты из «Принцессы Грёзы» и «Шантеклера Растана», «Потонувшего колокола» Гауптмана, «Синей птицы» Метерлинка, шекспировского «Сна в летнюю ночь». Роли переписали, распределили, пошли репетиции, к коим приступили в летние дни, репетируя на полянках, на пляже, в саду и огороде, на открытой веранде, в беседке. Переместились в осень, артисты надели плащи, сменили обувь, вооружились зонтами, задники зелени обернулись золотом, багрянцем, киноварью, но и до зимы дотянули. От губ, произносящих реплики, пошли в воздухе облачки видимых выдохов. «Ху-ху!» — воскликнул Тойва. «Хуколки видно!» И хотя великолепны были яблони в снегу, еловые заснеженные лапы, голубые ямы теней в ослепительно-солнечную погоду, а торосы на заливе сияли гренландскую белизною, холод загнал артистов из лесной страны под кровлю. В сенцы голландской печи-гостиной, на холодную летнюю безлюдную половину дома, в летний редко протапливаемый флигель, где лежали на полу груды яблок, в примыкающей к конюшне пустеющий бычник, где хранилось сено, висели на стенах хомуты, седла, колеса, вилы, грабли, лопаты, финские сани. Лебелюль выводила на снегу тростью мими слово «Тапиола». «Мы в лесной стране, лес окружает нас». «Да, вот именно окружает. Глаз постоянно упирается в стену деревьев. Я все время помню, что я в Финляндии. Россия — страна открытых пространств, страна горизонта, если хотите. Страна пресловутой, воображаемой линии, удаляющейся по мере приближения». «А как же Сибирь, тайга? Да и тут есть поля, луга, открытые места с большими валунами, пригорки, озера. Надо свозить вас на озеро, попросить Ванду Федоровну распорядиться насчет саней. На дровнях и съездили бы, глядели бы на открытые пространства за озерье». «Нечего гонять лошадей попусту, забавы ради. Да вместо горизонта все равно будет лес. Пятно вместо линии». «Вы из-за горизонта норовите чуть ли не каждый вечер улизнуть. Если не на залив, то на смотровую площадку Барановского или в беседку». «Хорошо быть молодым. Россия воюет сама с собой. Террор, голод, гражданская война. Мы тут не Россия, не Финляндия. В заповеднике для дураков везучих сидим. А они смеются, у них театр. Они влюблены. Я не так стара, чтобы называть молодыми других. Неужто вы чувствуете себя стариком? А, конечно, мы многое потеряли, но посмотрите вокруг, мир прекрасен. Я не просто стар, я дряхл. Вы многое потеряли. Я потерял все. А вон ваш польский промчался. Не может выбрать, за кем ему волочиться, за Марусей или за мной. Да вы с ней обе, инженю. Одинаковое амплуа. Знаете, я вдруг представил, век пролетит, всех нас забудут, перешейка ли обрусеет, или очухонится в конец. Старые дома рухнут, новые выстроят, и останутся от всего нашего житья два портрета кисти Репина. Вы и Маруся Орешникова. Прекрасные образы забытой эпохи. Хотите, не хотите, а будет так. Конечно, не хочу. Я хочу любви. Влюбитесь в меня, Мими. Не могу. Чем я не хороша? Вы очень хороши, но мне какое дело? Погас огонь любви, и сердце охладело. Мне уж нет, Лебелюль, я видимость, тень. Живу по привычке, забыл, кто я. О дне аксессуары остались. Шарф, трость, канотье. Да полно вам шарф, трость, канотье. Что вы, Чаплин, что ли? Что это все к морю несутся? Экскурсия к фортам не советую. Бегство в Петербург светловато. Ой, да, сегодня репетиция в Бычнике. Я с вами заболталась и забыла. У Освальда был главный сон, заповедный, повторявшийся с вариациями с детства до старости, так и не разгаданный им, даже когда, повзрослев, стал он психоаналитиком, уникальным психиатром, сумевшим соединить для себя воедино поссорившихся Юнга и Фрейда, их разошедшиеся навеки теории. На самом деле и у Фрейда, и у Юнга, и у Освальда имелась общая вотчина – большая, немеренная, вольная страна сновидений, чьи граждане в некотором смысле обретали эфемерное равенство, недостижимую мечту утопистов всех времен и народов. Освальду снилась Прага в снегу. До войны он думал, надо съездить в Прагу зимой, посмотреть, что за улочка снится, есть ли в яве, чем примечательно. Ему помешала одна война, потом другая. Послевоенные обстоятельства, заботы зрелости, последовавшие за ними заботы старости и, наконец, смерть. Хотя в России перед смертью он успел побывать и даже на Карельском перешейке успел. На возвращение, пусть минутное, сил еще доставало. На путешествие, открытие уже нет. Он читал Майренка, Голема, «Ангела западного окна», «Вальпургиеву ночь», надеясь найти описание улочки в снегу, образа, преследовавшего его. Он покупал путеводители по столице алхимиков, сборники фотографий чешских фотовыставок, все тщетно. Хотя ему постоянно казалось, еще чуть-чуть, еще немного, и смысл символики его личного ночного кино откроется ему. В сновидениях других он разбирался легко. Свое ускользало. Однажды в связи со сновиденческой Прагой, занесенной снегом, точнее, подернутой, присыпанной рождественским снежком, вспомнил он берлогу, на которую набрели они с дядюшкой Адольфом и братом Ральфом на Карельском перешейке, гуляющие дети со взрослым в день встречи с кабаном. Сугроб как сугроб, только струйка пара, напоминающая дымок из трубы домика гнома, поднималась вверх. Дядюшка остановился, взял детей за руки, тихо увел от берлоги, да еще поплутал с ними в лесу, чтоб потом не нашли, не убежали смотреть берлогу втайне. «Медведя нельзя будить», — сказал дядюшка. «Шатуны опасны, непредсказуемы, свирепы». Освальд долго представлял себя медведем, делал домик из одеяла, под одеяльник белел снежной кромкой. Правда ли, что медведь сосет лапу? Сам Освальд в детстве сосал палец. Медведь был ему понятен. Снов косолапый, скорее всего, не видел, впадал в спячку, а не в иллюзион видений. Спячка, думал взрослый Освальд, неподвластная сновидениям иная область, другая страна, не Лапландия, не Гренландия, древний Гиперборей. Улочка заснеженной Праги была заселена, но жители сами спали, из домов не выходили. Возможно, в двухэтажном оранжевом домике с двумя окнами, по бокам двери цвета корицы и третьим круглым окном над дверью, обитал свекор Тани Орешниковой, похожий на Санта-Клауса. А кто жил в крошечном домишке с игрушечным палисадником, напоминавшим избушку русской деревеньки, Освальд не знал. Эти маленькие, прижавшиеся друг к другу строения притулились к крепостной стене, были равными по глубинам. Впрочем, когда в одной из ночей Освальд вошел в один из домов, оказалось, что за домом есть сад, полный яблонь в снегу, а по саду бежит ручей, такой быстрый, что не промерз целиком или не успел промерзнуть в теплую сонную зиму. Освальд проснулся, в воздухе реял вопрос, расположенный равно во сне и в яви: откуда берутся ручьи? Окончательно пробудившись, он добавил к этому вопросу и другие. Сколько ключей на свете? Почему ручейной воде нет конца? Тут вспомнил он ответ Лебелюль и покачал головой. Он записал вопросы в реестре своих видений «Праги в снегу» и где-то между зрелостью и старостью, продолжая записки, вывел на полях красным фломастером «Поток сознания». Зайдя в дверь одного из домов Праги сна и обнаружив вторично в виртуальном пространстве за домом еще более виртуальное в виде бескрайнего заснеженного яблоневого сада под небом голубым, он встретил в саду Таню Орешникову, идущую не спеша по узкой тропке, протоптанной между яблонями посередине закамуфлированной сугробами садовой дорожки. На ней был белый шерстяной платок, остроносые светлые щегольские валенки, пушистые ярко-белые варежки, темно-синее длинное пальто с меховым воротником. Она глядела под ноги, шла задумавшись. Освальд ясно видел ее нежное удлиненное лицо с мягкими полутенями, удивленную блуждающую улыбку, присутствующую почти на всех ее фотографиях, выдающую недоумение перед свежестью радостных чудес жизни. Танина внезапная блуждающая улыбка была заразительна. Частенько в присутствии гостей, в момент застолья, перепархивала она точно некая полуневидимая бабочка Селестия Тременс с губ на губы. За Татьяной улыбалась легко и нежно Лебелюль, за ней обе Ванды, потом Оскар и Освальд, и даже на считанные секунды мелькала означенная улыбка на лицах Мими и Владимира Федоровича, а уж дедушка Шпергаза с будущим Таниным свекром, кажется, проявляли к ней особый талант, словно им она была присуща изначально, да пряталась до поры. Освальд стоял под одной из несуществующих яблонь воображаемого сада. Он ждал, когда девушка подойдет и поднимет глаза. Она шла медленно, а сон заканчивался. Он просыпался, зная, что она никогда не увидит его в саду Праги в снегу, где он любил ее без памяти. Он проснулся, сердце его колотилось. В первую минуту яви он продолжал любить ее по инерции. Не только потому, что безумие матери стало одним из первых потрясений его жизни, не потому даже, что реальностью казалось Освальду только детство в Петербурге и на Карельском перешейке, а последующая жизнь, эмиграция, войны, женитьба, смерть братьев, отца, дядюшек. Один из дядюшек, им семья гордилась, построил известнейший в столице собор на Екатерининском канале. Все представлялось ему сном. Он стал психиатром, а потом и психоаналитиком. Он любил и Фрейда, и Юнга за их очарованность с нами, за то, какое значение придавали они сновидениям. Он любил Павлова, кроме всего прочего, за идею лечения сном. И и профессией, и своим писательством Освальд обязан был образу зимней столицы алхимиков. Если бы существовал паспорт личности, а не просто паспорт гражданина той или иной страны, в графе «место рождения» у него значилось бы «Прага в снегу», а в графе «возраст» — 10 лет. Незадолго до смерти он побывал на перешейке, приехав в Советский Союз в числе маленькой делегации членов общества памяти Эдит Сёдергран. Они ехали из Ленинграда в Райвеллу, где жила некогда Эдит, по верхней дороге. Он попросил затормозить за станцией, теперь именуемой Комаровым. Каким-то чудом безмолвно пассажиры и водитель согласились его ждать, и советский человек из КГБ не возражал. Он прошел до входа на виллу Рено, до сохранившегося фрагмента ограды, до ворот. Залив был еле виден, деревья стали слишком высокими, зато беседка на углу цела, снег бел, холод валидола на губах. Вон там стояли Либелюль и Мими, звенели полозья санок, звенел воздух. Он слышал выкрики «Раутендалейн! Раутендалейн!» И уже уходя, разминувшись на полчаса на перекрестке с Татьяниной дочерью, услышал слабый дальний голос ручья. Перелив, несколько нот, несколько слогов. Ручей существовал. Детство Освальда было блистательной явью. Все еще пребывало у каскада за воротами. Ручей попрощался с ним. Он мог вернуться в свой хельсинкский дом и умереть там с блуждающей улыбкой. Что он и сделал. Весной, когда только-только начинала зеленеть трава, грядки и цветники, стараниями двух финок, садовника, Ванды Старшей, Ванды Федоровны и девочек пропалывались, засеивались и приводились в порядок. А на острове, приступающем к своей роли цветочного календаря или летних цветочных часов, пробуждались пролески, подснежники, мускари, появлялись первые грибы, строчки и сморчки. Вторые предпочитались по неизвестной причине. Начинались походы за сморчками. Считалось, что лучшие грибы произрастают на лесной дороге, ведущей в Тариоке. Тойва называл сморчки «морчками». Однажды во время грибного похода он потерялся. Его искали около часа, аукали до хрипоты, прочесывали лес. Наконец Таня набрела на одуванчиковый лужок, прогретый солнцем, притулившийся к склону горы, на котором, как выяснилось чуть позже, мальчонка вздремнул, застигнутый усталостью, внезапным сном набегавшегося котенка. Тойва стоял посередине одуванчикового лужка, заспанный, не вполне понимая, где он и как тут оказался. Ветерок развивал его тонкие шелковистые белые волосенки, в воздухе звенел солнечный свет, летели одуванчиковые парашюты. Мальчик глядел на них зачарованный, говоря: «Семены летят!» Все сбежались к полянке с корзинками, полными сморчков. Тойва, увидев грибников, сообразил, наконец, кто он и зачем он тут, и, смеясь, указал на свой туесок. «Большой морчок!» В туеске сидел свернувшийся в клубок ежонок. Тойва погиб на Карельском перешейке во время войны страны Советов с белофиннами, успев к началу Зимней войны вполне вырасти и стать белофинным по одной версии, защитником своей страны по другой. Когда он падал в снег, и взор его был не вполне уже внешний, но и не внутренний, не зрение живого, но и не слепота мертвого, было ему видение. Осыпающийся с дерева снег превратился в узкую, облачную, прозрачную, взлетающую в ясное, равнодушное небо фату невесты. Потом зажурчал в ушах его ручей, произнося непонятные слова на незнакомом языке. И стало темно и тихо. Зимой по льду приходили, минуя таможню, редкие беглецы из России, в основном из Петрограда. Во время кронштадтского мятежа 1921 года из Кронштадта в Келомяки пришел Ертер. Так прозвали его дети и молодежь. Не столько за имя и отчество Иеремия Трофимович, в быту звали его Еремеем, да поначалу ни имени его, ни отчества никто не ведал, но за то, что, уснув, оглашал он окружающую среду раскатистым, угрожающим, громоподобным храпом. «Иерихонская труба», — сказал Освальд. «Иерихонская труба», сокращенно «Иертр». Эхо советских аббревиатур докатилось до виллы Рено. Накануне его пришествия аэропланы бомбили Кронштадт, артиллерия палила из орудий всех калибров, полузимний ночной проницаемый воздух приглушал отдаленный вой, рев и грохот по мере сил, однако в Петрограде на Васильевском дребезжали стекла. На вилле Рено никто не спал, слушали войну. Человек, пришедший с непокрытой головой с горизонта по чуть подтаявшему мартовскому льду, был в лаптях, в рваном, окровавленном, некогда белом, мокром маск-халате в накидку, контуженный то ли осколком, то ли падавшими с неба камнями, поднимаемыми с мелководья тяжелыми снарядами, то ли прикладом в рукопашном бою, спекшаяся черная кровь на волосах, залитая кровью опухшее лицо, поначалу не помнил имени своего, но уже звался Иертр, проспав громогласно целые сутки. Его имя и отчество совпали с прозвищем случайно, по крайней мере, на взгляд обитателей пансионата. Иертр страдал глухотой и косноязычием. Слова слетали с его уст, точно не настоящие стайки разнопородных птиц. Бессвязные, подпорченные слова, в некоторых переставлены буквы, иные без окончаний. «Типцы неумные слетели в лед по-белому», — сказал он, увидев стайку снегирей на снегу, и заплакал. «Типцы яблочки, красные матросики». Отлежавшись, отоспавшись, стал он помогать разгребать снег на дорожках, носить дрова, кормить лошадей, свиней, кроликов, кур. Общество животных предпочитал он людскому, особо выделяя свиней и кроликов. Лошадей и петушиного крика Иертр боялся. Поселился он в домике под горой. «Юнкабанне», — говорила про домик Ванда, у третьего оврага, где никого не будил его храп и где радостно предавался он одиночеству. По нескольку раз в сутки, впрочем, со временем все реже, впадал пришелец в рот каталепсии. Сидел, мерно раскачиваясь, глядя в одну точку, повторяя какое-нибудь существующее или новоизобретенное слово. «Рамбов, Рамбов, Рамбов» или «Пепавлотропск, Пепавлотропск». В мае Иертр впервые пошутил. Стал называть серую в яблоках кобылу «Красная горка». При этом неумело, скрипуче, механистически смеялся ржавым, клекочущим смехом. Когда окончательно освободился ото льда ручей, контуженный полюбил его. Сиживал на бережку под горою или у порогов, слушая журчащий лепет. Ручей успокаивал Иертра, лечил его, помаленьку возвращая речь, обрывки воспоминаний, пробуждая к действительности, размораживая маскообразное лицо. Слушали главы романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Читал артист Андрей Тинетко. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.